Ну что, майор, надеюсь, вы удовлетворены? Касси, ты ранена? Выдохнул Эдвард, встревоженно блестя глазами. Боже, что я наделал? Девушка слегка повернулась в объятиях графа. Ничего страшного, Эдвард. Главное, что вы оба в безопасности. Пожалуйста, скажи, что ты больше не хочешь его крови. «Черт побери, Касси! Подумай о том, что он сделал с тобой!» — вскричал Эдвард. «Как ты можешь любить этого человека?» «Не знаю, Эдвард, но это правда. Ты знаешь, что я никогда не стала бы лгать тебе». Эдвард смахнул с ресниц дождевые капли и потрясенно уставился на графа, подхватившего Касси на руки. «Насколько я понимаю, Линдхерст, — спокойно объявил граф, — жребий брошен. Я не имею ни малейшего желания пасть от вашей руки». Эдвард медленно кивнул. «Но твое плечо, Касс!» — вспомнил он, глядя на красное пятно, расплывающееся по платью. «Если хотите, Линдхерст, можете проводить меня на Кассандру. Там я сумею о ней позаботиться». «Но вы не можете. Это я должен». «Она сделала свой выбор, майор. И нам лучше оставить это место, прежде чем мы все ляжем от горячки из-за этого проклятого дождя». Касси подняла голову. «Благодарю за все, Эдвард. Не тревожься. Я еду домой». «Это всего-навсего царапина, дорогая. Даю тебе 2 дня на выздоровление, а потом перекину через колено и задам трепку». Граф выпрямился и легонько погладил Касси по спине. «Может, дать Мадонне немного опия, милорд?» — осведомился Скарджилл, вручая хозяину порошок базилика. Порошком базилика присыпали раны. «Нет, пусть немного помучается. Это послужит ей хорошим уроком. Я сыт по горло номерами, которые она выкидывает». «Он жесток, Скарджилл. Но я отомщу. Вот увидите!» — расплылась в улыбке Касси, но тут же поморщилась. Граф стал осторожно перевязывать рану. Откинув на подушку тяжелые пряди, он заботливо укутал Касси одеялами. «Лучше дадим ей бокал вина на завтрак, Скарджилл». «Да, милорд», — согласился тот, украдкой бросив вино немного опия. Граф помог ей сесть и подложил под спину подушки, но Касси с отвращением уставилась на бокал. «Мне что-то не хочется». «Чепуха! Тебе сразу станет легче, и твой сварливый язык, надеюсь, начнет немного заплетаться». Касси прижала простыню к груди, впервые смутившись от сознания собственной наготы. Когда граф раздевал ее, она, казалось, и не вспомнила о присутствии Скарджилла, но теперь покраснела, заметив насмешливую улыбку Энтони. Неужели он понял, о чем она думает? «Ну хорошо, хорошо», — капризно пробормотала она и залпом осушила бокал. «Я бы хотела только получить ночную сорочку». Прежде чем ответить, граф повернулся к Скарджиллу, лицо которого озарила сияющая улыбка. «Спасибо, старина. Теперь я сам справлюсь с пациенткой. Иди, сними поскорее мокрую одежду. Не хватало еще, чтобы ты слег. Ну, а теперь насчет сорочки, Кассандра», — начал граф после ухода камердинера. Но тут же встревоженно встрепенулся, глядя на ее побелевшее лицо. «Ради бога, что с тобой?» «Это вино», — охнула она, с безумным видом оглядываясь по сторонам. «Пожалуйста, Энтони, сейчас мне станет плохо». Он в мгновение ока очутился рядом с тазиком в руках. Когда, наконец, Касси откинулась на подушки, бледная и ослабевшая, он мягко велел: «Лежи тихо, любимая. На этот раз мы попробуем выпить воды». Касси неохотно пригубила воду и только тогда заметила, как необычно смотрит на нее граф. Она вспомнила о малыше, но решила, что сейчас не время признаваться в беременности. Подняв голову, она поинтересовалась: «Тебе не стоит переодеться?» Его странно оценивающее выражение сменилось хищной улыбкой. «Обещай пощадить мою мужскую скромность». «Заверяю, что бы ты ни делал, в эту минуту я останусь совершенно спокойной», — язвительно заметила она, хотя, как оказалось, говорила чистую правду. Дремота смежила веки, и боль в плече как будто уменьшилась. Она услыхала стук сброшенных на пол сапог, но сон уже уносил ее на своих крыльях.